Я весьма печалюсь о том, что невольно служу орудием нанесения ущерба благополучию ваших прелестных дочерей, и, позволяя себе принести ей мои извинения, спешу также заверить вас в моей готовности сделать все от меня зависящее, чтобы как-то восполнить этот ущерб. Но об этом позднее. Если у вас не будет возражений против моего визита, я доставлю себе удовольствие посетить вас и ваше семейство в понедельник, 18 ноября, в 4 часа, и воспользоваться вашим гостеприимством, возможно, до субботы на следующей неделе, что я могу себе позволить без существенных жертв, ибо леди Кэтрин отнюдь не возражает против того, чтобы я изредка отсутствовал в воскресенье. Разумеется, если какое-нибудь другое духовное лицо выполнит за меня подобающие этому дню церковные обязанности. Остаюсь, дорогой сэр, с почтительнейшим поклоном вашей супруге и дочерям, ваш доброжелатель и друг Уильям Коллинс. Итак, в 4 часа мы можем ждать у себя этого миротворца, — сказал мистер Беннет, складывая письмо. По-видимому, он необычайно добропорядочный и благовоспитанный молодой человек. Я полагаю, мы будем дорожить этим знакомством, особенно если леди Кэтрин и впредь будет столь любезно отпускать его в наши края. В том, что он пишет о наших девочках, есть, мне кажется, какой-то смысл. Если он хочет что-то для них сделать, я не собираюсь его отговаривать. — Трудно представить, — сказала Джейн, — как он собирается восполнить наносимый нам ущерб. Но уже одно такое желание делает ему честь. Элизабет больше всего бросилась в глаза его крайнее почтение к леди Кэтрин и доброе намерение крестить, венчать и хоронить по мере надобности свою паству. «Ну и диковина, должно быть, этот наш троюродный братец», — сказала она, — «сразу его и не поймешь. Что за напыщенный слог? И для чего он вздумал извиняться в своих наследственных правах? Трудно поверить, чтобы он нам помог, даже если был бы на это способен. Вы думаете, сэр, он человек разумный?» «Нет, моя дорогая, совсем не думаю. Я предвкушаю нечто прямо противоположное. Письмо его — такая смесь раболепия и самодовольства, которая служит прекрасным предзнаменованием, потому-то мне очень любопытно на него посмотреть». «Что касается стиля, — сказала Мэри, — его письмо безукоризненно. Идея об оливковой ветви, пожалуй, не блещет новизной, но выражена неплохо. Для Кэтрин и Лидии письмо и его автор не представляли ни малейшего интереса. Нельзя было ожидать, что кузен появится в алом мундире. А за последние недели общество мужчин в одежде другого цвета не доставляло им никакого удовольствия. Прочитанное письмо настолько рассеяло в душе миссис Беннет недоброжелательство по отношению к мистеру Коллинзу, что она усердно стала готовиться к встрече, чем немало удивила мужа и дочерей.